Совсем уже растерял надежду на достойную смерть. Надеюсь, со мной такого не случится. Тягостно вздохнув, Булгар схватился за клюв Эгисса и потащил в сторону от хижины, к месту, где в радиусе нескольких десятков метров тлела зала. Здесь семья из 7 человек готовила еду. Им несказанно повезло испробовать редкий деликатес, имеющий положительное влияние на развитие мастера. Халфар, разделай пока добычу, а я разожгу огонь. Обычным пламенем эту тушу не приготовить. Придется потратить последние запасы горючих масел дерева Зилар. Дав старшему сыну задачу, отец ушел в лачугу, где все они жили. С соседних холмов ему то и дело посылали приветствия члены племени. В общем, их насчитывалось более 3000, от молода и до велика, несравненные воины третьего порядка, ныне наслаждающиеся миром. Это что значит? Почему мой кусок самый маленький? Когда Халфар закончил разделывать черную птицу, мерцающим лезвием из синей ауры, и распределил куски сырого мяса между младшими, Рагни возмущенно вскочил. «Ты самый мелкий из нас, и много не съешь, я же знаю. К тому же, кроме тебя, у всех есть зверь-хранитель, с которым нужно делиться». Убеждения двухметрового братца ничуть не успокоили юношу. «Ваши блохастые комки набьют брюхо и обычными зверодемонами, тут их полно, а священный эгисс не резиновый, на всех не растянешь. К тому же, посмотри на себя, вот чем ты отличаешься от своего любимого кровавогривого волка. Разве что на двух ногах передвигаешься, а так один в один, вот и шуруй в лес демонических зайцев грызть, нечего тут драгоценное мясо переводить». Речи Рагни остановились на том, что он отлетел от обычного щелчка, который заставил остальных братьев разразиться хохотом, но юноша так просто не сдался. Припав к земле и распространив темно-синюю ауру по близлежащей территории, он создал исказивший воздух тоннель и рванул вперед, прямо на Халфара, однако вместо мощного удара Рагни оказался схвачен за голову, несмотря на огромную скорость. «Ладно, ладно, сопляк, можешь у меня чуток срезать, иначе так и останешься самым хлипким в племени. Посмотри на тот холм, сыну Карна всего 10, он на 7 лет младше тебя, а уже крупнее. Если не вырастешь, не найдешь женщину, ведь никто в племени Варда не выберет в партнеры хлюпиков». Стараясь отодраться от ладони старшего брата, Рагни не забывал поливать того проклятиями. «Кого ты назвал хлипким, чертово бревно? Я сильнее всех, кто младше 30, и не нуждаюсь в перераздутых мышцах. Говоришь, не найду женщину. Стоит мне только пожелать, как все девушки Варда и других племен Казигарад сбегутся бороться за внимание великолепного Рагни. Да если бы мне перевалило за 200 лет, как тебе, на всей планете не нашлось бы другого столь же сильного воина». Упершись ногами в бугрящиеся мышцами торс Халфара, Рагни таки смог высвободиться, однако атаковать еще раз он не успел, ведь холмы под ногами задрожали так, будто их сотрясали тысячи колоссов. Не только территория обитания племени Варда оказалась в эпицентре катаклизма, весь мир Казигарад в одно мгновение начал разрушаться. «Мусор из мира, недостойного нашего внимания, идите и примите смерть под дланью бледных королей». Мощнейший импульс ауры объял небеса, распространяя чужеродный голос, в котором сочетались омерзение, надменность и ярость. В ту же секунду просторы Казигарад наполнились невыносимым давлением, которое лишало красок цвета и заставляло водоемы вздыматься вверх. «Бледные короли!» Голос Тарга наполнился сомнениями, ведь если существа, пришедшие в их мир, действительно бледные короли, дела обстояли хуже некуда. Бледные короли являлись властителями северных земель империи монархов, сильнейшего мира второго порядка. Они несли с собой ауру праха с силой разложения, которая считалась одной из граней самой смерти. Противостоять им не мог никто даже среди бесчисленных мастеров второго порядка. Тем не менее, кого ты назвала мусором, бледная мразь? Темно-синяя вспышка, вырвавшаяся из лачуги, расширилась до нескольких километров и разверзла невообразимое давление ауры. Зарок, старейший из воинов Варда, не собирался отмалчиваться, так же, как и каждый из племени. Осознание силы противников даже на мгновение не поколебало их боевой дух, ведь мир, в который вторглись бледные короли, являлся обителью величайших воинов третьего порядка. Глава 76. Остальным, смерть. Амелор, ты возглавишь женщин племени и уведешь их с детьми, младше 13 лет Кали. Мы со стариком не можем разрушить пространственную преграду, но водное племя должно, они искусны в магии. Булгар обратился к высокой красивой женщине с поджарым телом, которая боевым раскрасом на лице невербально изъявляла желание сражаться. «Как ты можешь отсылать меня от битвы?» «Я знаю, ты третий по силе воин нашего племени, именно поэтому дети Варда должны воспитываться тобой. Ни одна женщина в мире Казигарат не уступает мужчинам, но именно вы можете правильно воспитать будущих властителей бойни. Мы же гораздо только биться и праздновать. К тому же, ты совсем недавно родила, а муж погиб, сражаясь со старшими фениксами. Позволь малышу вырасти, зная хоть одного родителя». Положив руку на плечо возмущенной от несправедливости женщине, Булгар крепко сжал руку. Этим прикосновением он вверял будущее племени в ее руки, сам же глава, спустя несколько секунд молчания отрешился и вскочил на спину кровавогривого волка, одного из могущественнейших зверей третьего порядка. «Отец, подожди нас, неужели не хочешь увидеть, как я отточил навыки с последней нашей тренировки? Перестань хвастаться, отец, не слушай этого болтуна. Мерис хоть и третий по старшинству, но даже Рагни быстрее его овладевает наследием Варда. Думаешь, похвалил меня, и я забыл, как ты поровну поделил Эгис. Мечтай, когда начнется битва, я заставлю понять, что вы все не заслуживаете даже десятой части моей порции». Следом за Булгаром, на кровавогривых волков вскочили пятеро сыновей, хоть младший из них и не нашел зверя-хранителя, он уместился позади торга. «Ты не прав, глава, все они росли без матерей, под твоим надзором и руководством великого Зарога, но посмотри, каждый из твоих сыновей стал достойным преемником Варда. Разве может кто-то воспитать будущих королей бойни лучше тебя?» Проводив взглядом удаляющихся воинов племени, ускакавших к источнику потустороннего голоса, Амелор подошла к младшей сестре и забрала с ее рук уснувшего сына. Крошечный и беззащитный, этот ребенок, как и множество других младенцев, должны были вырасти в грозных воинов, воинов, что возродят величие Варда, превзойдя тех, кто отправился на смертный бой. Спустя 10 минут скачки, волки, за один рывок преодолевающие расстояние более 1 километра, доставили 1500 всадников к мертвому кратеру, месту, куда миллионы лет назад упал метеорит и где по сей день ничего не росло. Так это действительно бледные короли. В гигантской впадине, растянувшейся на многие километры, по центру располагалась костяная гора, по крайней мере, издалека она казалась таковой, но при ближайшем рассмотрении это оказались троны, наставленные друг на друга и образующие пирамиду. 99 20-метровых символов власти умещали в себе столько же гуманоидных существ с белой кожей, и хоть и отдавали серой дымкой, а ветер словно сдувал с тел костяную пыльцу, которая на самом деле являлась аурой праха. «Булгар, твое племя прибыло последним. Неужели великие Варда испугались вызова трухлявых выродков?» Крик с другой стороны кратера привлек внимание главы, но он не придал значения насмешке давнего друга из племени Арас, величайших стрелков на просторах миров третьего порядка. Они парили высоко над землей, оседлав призрачных орлов, благородные и величавые, лучники великого племени, так же как и Варда готовились отдать жизни в неравном бою. Помимо Арасы только подоспевших Варда, на границе кратера возвышались представители еще 12 великих племен Казигарат. Степные Аккар, вооруженные раздирающими плоть когтями, которые идеально подходили для воинов, чья сила возрастала от количества крови врагов на их телах, подземные Небис, слепцы с копьями, не знающими промаха, лесные Грок с всесокрушающими палицами, горные Барбас, орудующие грохочущими молотами, ледяные ульт с замораживающими чакрами, лавовый баргун с оплавляющими ятаганами, мгунну из саванн с остальными челюстями, пустынный джар, живодеры, сдирающие с жертв кожу ядовитыми крюками, островные нгаи, безумные женщины, метающие бесконечные серпы, подводные эли, со сросшимися с руками клешнями, зет из проклятых земель, вооруженные высасывающими жизнь полосками мумифицирующей ткани, и дети пустоши Иргаль, использующие кастеты. Все 14 племен собрались здесь, чтобы дать бой бледным королям, ведь Кхазигарад – не тот мир, в который можно заявиться и убить всех по своей прихоти. Наконец-то мусор собрался в одну кучу, так будет куда проще. Вы поплатитесь за великий позор. Глаз бледного короля, сидящего на наивысшем троне, вновь отнял краски у цветов целого мира, но и в этот раз ни один воин Кхазигарад не дрогнул. Позор. Великие племена не знакомы с этим словом, потому как мы всегда поступаем согласно правилам воинской доблести. Если вы явились сюда, без достойной причины, не утруждайтесь объяснениями, воины нашего мира встретят врага лицом к лицу, неважно кто он. Вождь подземного племени Небис направил копье в сторону бледного короля, его лицо пестрило глубокими морщинами, а спина совсем ссутулилась, но это не делало слепого старика слабым, все знали, что Имирос, один из вдух могущественнейших воинов Кхазигарад, уступающий только лишь Зарагуварде, чья поступь по воинственным мирам давно превратилась в легенду. Бледный король даже не обратил внимания на слова того, кого он считал мусором. Поднявшись с трона, монарх разложения отдал приказ: «Отыщите этих шестерых, остальным – смерть». Глава 77. «Смотри на нас». Приказ высшего короля заставил монархов подняться с костяных тронов, стоило им это сделать, как огромный кратер в мгновение ока заполнился бесчисленными тварями праха. Призванные прямиком из пространства аур, существа полностью подчинялись воле хозяев, а те в свою очередь хотели очистить мир Кхазигарад от грязи. Сумасшедшая мощь существ второго порядка заставляла само время содрогаться, однако вместо ошеломления воины 14 племен также призвали сущности колодцев. Разящие луки, кровожадные чакры, длинные копья, чьи острия выполнены в форме вытянутого, змеиного зрачка, и, наконец, Вардаа. 1500 королей бойни взорвались темно-синей энергией, которая на несколько секунд полностью застлала хозяев и их питомцев, но затем миру явились воины, вооруженные могучими топорами. Грубые, угловатые формы, лишенные всякого изящества, совершенно не подходили мастерам высокоуровневых миров, но благородство истинных воителей заключалось не в красоте их снаряжения, а в безумном празднестве бойни, что те могли устроить. Словно жаждя доказать это, могучие воины на кроваво-гривых волках ринулись вниз, прямиком к тварям праха, похожим на костяных демонов. Несмотря на то, что Варда раньше всех спрыгнули в кратер, честь открыть битву досталась клану Арас, величайшим лучникам, чьи стрелы мерцающей тучей застлали небеса и обрушились на армию наглого вторженца. Никто из лучников не атаковал бледных королей, ибо их сила заключалась в воинах, а покуда те живы, властители практически бессмертны. Смотри на нас, жалкий король, на тех, кого ты назвал мусором. Зверь-хранитель Зарага погиб сотни лет назад, поэтому он скакал на спине волка одного из воинов. Как только до костяных демонов осталось около километра, старейший и сильнейший из Варда спрыгнул на землю, чтобы совершить невообразимый рывок длиною более 20 километров. Пространственный тоннель, внутри которого оказались заперты тысячи слуг бледных королей, стал их последним пристанищем, ведь пронесшийся на неуловимой скорости старик буквально распылил их. Так вот она, какая, высшая форма Варда Арам. Узрев навык, которому он обучался в исполнении деда, глаза Рагни загорелись. Он с трепетом взирал на старого, могучего воина, чей огромный топор полнился зазубринами и сколами, так же как и тело испещрялось бесчисленными шрамами. Именно таким воином он хотел стать, и сейчас, на поле смертной брани, когда значение будущего уже оставило королей битв, у юноши появился шанс. Соскочив с кровавогривого волка старшего брата, Рогни в воздухе призвал оружие ауры. В отличие от всех остальных мастеров племени, юноша обладал не могучим двуручным топором, а парой одноручных. Выкованные в колодце варагар, черные лезвия пестрили темно-синими прожилинами, которые создавали узор тока ауры. Варда-арам. Стоило носочкам юноши соприкоснуться с землей, он тут же вонзил рукояти топоров в безжизненную породу и совершил мощный рывок вперед. Пусть его навык и не создал пространственного тоннеля, а ограничил темно-синей аурой нескольких врагов на расстоянии километра, старшие братья и даже отец впечатлялись исполнением. Все же, младший из их семьи ураганом влетел в строй врагов и, игнорируя превосходящую мощь, обрубил головы сразу десятерым. Когда же сила рывка угасла, Рогни без особых проблем уклонился от костяных трезубцев, начав бойню в окружении противников. «Сопляк, дай дорогу настоящему воину!» Агар не собирался отдавать все почести брату. Пришпорив кровавогривого волка, он вместе с другими варда ворвался прямиком в объятия армады бледных королей, сила которой в десятки раз превосходила обитателей Казигарат. Тут же сотни метров безжизненной тверди оказались разрушены от силы столкновений топоров и трезубцев. Воины смерти не чувствовали страха, но варда презирали это чувство сильнее. Так бьются истинные короли бойни. Булгар возглавлял племя и прорывался сквозь костяных демонов, словно через какую-то труху. Его могучий топор не ощущал сопротивления, но не из-за превосходства в силе, а по причине невообразимого мастерства. Словно змея, огромное лезвие миновало защиту врагов, проносилось в миллиметрах от трезубцев и поражало воинов праха, а те не могли даже совершить ответный выпад. Практически в тот же момент, когда варда издали боевой клич, вторя лидеру, остальные племена вступили в схватку. Искусство каждого в мире Казигарат считалось несравненным, и неспроста племена сражались с момента зарождения, сотни тысяч лет, практически без остановки. Враги накатывали бесчисленными полчищами, и все они становились точильными камнями, которые обостряли мастерство величайших воинов. Что касается империи монархов, сильнейшего из миров второго порядка, там, несомненно, обитали чудовища, но они властвовали благодаря необъемлемой ауре, в то время как здесь. Я сказал, смотри на нас. Возглас Зарага совпал с моментом, когда он прорубил путь до горы тронов. Низшие из бледных королей разлагающей аурой попытались остановить древнего варда, но тот единственным взмахом зарубил троих ближних, а последнего схватил за ноги и голову, после чего разорвал над собой. Здесь живут истинные воины, не монархи, не слуги, а дети и отцы битвы. Вы, кто обретает силу, поглощая собственные страны и армии, всего лишь вместилище мощи, но не ее источник. Смотри, король, на каждого из нас, на величайших воинов и тех, с кем ты недостоин биться. Глава 78. Ваше отчаяние. Слова Зарага воодушевили и без того свирепых варда. Теперь они не просто бросались на костяных демонов, воины буквально рвали их на части, не жалея собственных тел. Тем не менее, продлилось это недолго. Взбешенный монарх, восседавший на самой вершине, исчез в облаке праха, чтобы в то же мгновение возникнуть перед старейшим из мастеров Казигарат. В размерах бледный король превосходил противника практически двукратно, но именно Зарак смотрел на него как на клопа. Двуручный топор с непередаваемой мощью обрушился на тело выродка, которое попросту распалось на мельчайшие крупицы энергии разложения. «Я смотрю, старый пес, смотрю и вижу жалкий мусор». Возникновение бледного короля позади Зарага не удивило никого, ведь в отличие от костяных демонов, не способных восстановиться после всеразрубающего удара древнего варда, верховный монарх обладал неисчислимыми запасами ауры, уплотненной восьмикратно. Вновь старик нанес удар, но в этот раз венценосный не уклонялся, он остановил могучий топор голой рукой, отчего пространство вокруг, словно разбитое стекло, начало трескаться и осыпаться, открывая на Казигарат путь червоточинам небытия. Никогда воину не совладать с властью истинного монарха, Таков порядок вещей. Обычный взмах белой руки, прикрытой тканью из шелковой паутины самой смерти, отделил все, что ниже таза от туловища Зарага. Незамысловатое движение несло в себе убийственную силу миллиардов существ, ведь империя монархов называлась таковой не просто так. Существа отбирались этой планетой со всех уголков Вселенной, а условиями для избрания являлось несколько вещей. Для пятого порядка – властвование над всем миром, для четвертого – властвование над сильнейшей фракцией, для третьего – одной из самых могущественных армий. Живой мир находил самых талантливых и сильных монархов, после чего наделял их способностью поглощать мощь армий, городов, стран и даже планет. Практик превращался во вместилище целой армады, поэтому данный мир являлся наивысшим среди второго порядка, и когда бледный король нанес удар, на самом деле силу высвободили миллиарды существ. Абсолютное равнодушие, единственное, что читалось на лице высшего монарха, но отрешенность спала сразу же, как массивная рука Зарага схватилась за шелковый халат. Разрубленный пополам воин успел закрепиться, прежде чем верхняя половина тела рухнула на землю. Несмотря на вываливающиеся из брюха органы, старик выглядел все таким же свирепым. Варда Голлар. Зарак обрушил всю мощь на врага, его аура взорвалась и мгновенно впиталась топор, вошедший в лицо врага, более чем на 5 сантиметров. Жалкая рана не соответствовала мощи удара, о чем свидетельствовало несколько десятков километров безжизненной тверди, расколовшейся позади монарха надвое. Настолько ужасающей силой обладал навык, который позволял в одно мгновение высвободить всю энергию колодца и тела. Тут же оставшиеся бледные короли сошли с тронов, дабы помочь предводителю, однако этого не потребовалось. Тяжелораненный глашатай смерти сохранил свое существование благодаря жалким сантиметрам, которые не смог преодолеть всеразрубающий топор. Как посмел! Безумный вопль верховного монарха сопровождался высвобождением серого купола, который разросся до нескольких километров в считанные секунды. На первый взгляд он ничего не сделал, однако спустя некоторое время земля в радиусе поражения начала разлагаться, так же как и тело Зарага. Отец, отчаянно сражавшийся Булгар на мгновение замер, увидев смерть отца, его глаза расширились от ошеломления, а затем из горла вырвался животный рев. Для Варда смерть в бою – естественный порядок, но как сын мог спокойно реагировать, когда родителя убили прямо на глазах? Рассвирепевший вождь, позабыв о защите, начал пробиваться к бледным королям, он не обращал внимания на раны, перемалывая всех на пути, то же касается и внуков великого Зарага. «Сдохните, мрази! Сдохните!» Агар вместе с братьями образовали клин, который прорезал строй врагов, будто те и не оборонялись вовсе. Наследники сражались ничуть не хуже закаленных воинов, даже больше, они бились куда свирепее. Тем не менее, в бой вмешались бледные короли, их аура разлагала плоть мастеров Казигарад за исключением представителей племени Зет, которые сами общались на «ты» со смертью, и все же их сил не хватало для победы. Хотя о какой победе могла идти речь, когда противник обладал силой в десятки раз превышающей их собственную? Трепыхайтесь перед смертью, насекомые, познайте же отчаяние. Для воинов мира Казигарад эти слова прозвучали настолько неубедительно, что становилось смешно. Отчаяние. Ты пытаешься нас напугать смертью. Вождь племени Арас направил лук прямо на верховного монарха, с презрительной ухмылкой на лице величайший стрелок третьего порядка приготовился сразиться с ублюдком, точно зная, что ждет в конце. Остальные главы также нацелились на него, как вдруг, пространство у самого края кратера исказилось. На месте костяных трупов появились женщины и дети 14 племен, которые должны были сбежать с планеты еще час назад. Их смерти есть, ваше отчаяние. Глава 79. Воля дитя. Воины 14 племен ошеломленно взирали на супруг, сестер, матери и меленьких детей. Они не могли поверить в то, что бледным королям удалось схватить их. Этот мир стянут паутиной Сальмиры, никому не сбежать. Женщины и дети ваших общин умрут, страдая, в назидание надменным глупцам, возомнившим себя равным нам. Когда глаз высшего монарха затих, более 30 тысяч женщин и детей оказались заперты внутри купола, который испускал внутрь ауру праха. Мощь эманаций бледных королей во много раз превосходила силу женщин, и те попросту не смогли уберечь детей от чужеродного влияния. Словно яд, аура распространялась по телам младенцев, поражая их внутренние органы, а матери, покрывшиеся кровавыми пятнами, бессильно пытались противостоять силе самой смерти. Боль от эманаций праха казалась невыносимой, даже самые стойкие воительницы еле стояли на ногах, не говоря уже о детях, они захлебывались воздухом, не в силах кричать, они разлагались на глазах. Ублюдки! Слепой глава племени Небис не видел происходящего, но он ощущал невыносимые страдания детей. После высвобождения уникального навыка разящее копье удлинилось в несколько сотен раз. Словно росчерк молнии, острие пронзило купол, но слишком поздно, аура праха уже распространилась по телам всех, кто находился внутри, обрекая их на долгую и крайне мучительную смерть. Дрожащими руками Амелор, сильнейшая из воительниц Варда, обняла сына. Младенец, не видевший даже смены сезонов, познал боль, вообразить которую не способны даже мастера пыток. Его крохотное сердечко давно бы перестало биться, если бы не родословная истинных властителей бойни. «Спи, малыш, спи, мама скоро ляжет рядом». Всполох синей ауры оборвал жизнь сына, прекратил страдания. Спустя секунду, тело младенца обратилось в облако праха и развеялось прямо на руках у Амелор. Над полем битвы повисла тишина, даже бледные короли молчали. Дрожащее тело матери, вынужденной убить собственного сына, словно вулкан взорвалось могучей аурой. Топор, появившийся в руках, выражал всю ее ненависть и боль. Он ревел стальным звоном. Женщины 14 племен роняли обжигающие слезы на лица детей, корчащихся от невыносимых мук. Они не могли сделать ничего для них, ничего кроме дара безболезненной смерти, и воительницы решились. Слабые всполохи аур практически одновременно забрали жизни тысяч младенцев и всех тех, кто не мог двигаться из-за ауры праха. Отцы на поля боя, взирающие как наследники, их плоть и кровь угасают, скрежетали зубами. Никто доселе не видел, как плачут воины Казигарат, но сегодня. Сегодня великий мир объяла раздирающая души скорбь. Опустив головы, великие мастера задыхались от бессильной злобы. Они игнорировали костяные трезубцы, вонзающиеся в их плоть. Воины оказались в ловушке отчаяния, пока вдруг не услышали голос трехлетнего мальчика, половина тела которого отказала из-за ауры праха, и чья мать спросила сына, хочет ли он избавиться от боли. «Позволь мне умереть в бою, рядом с отцом». Шепот ребенка, чьи ноги осыпались прахом, разнесся по кратеру. Дитя одного из сильнейших воинов Варда не бежал от боли, он хранил в сердце гордость повелителя сражений. Проглотив тягучий ком, мать подняла сына и, сняв пояс, привязав его к спине, через секунду они оба призвали топоры, символ великих мастеров бойни. Воин, услышавший слова умирающего сына, до хруста в пальцах сжал рукоять могучего оружия. «Улнар, мой сын, мой сын!» Перехватив топор двумя руками, воин побежал навстречу единственному наследнику. Остальные Варда, чьи близкие готовились принять смерть в бою, также бросились туда. Бледные короли, желавшие не просто убить, но погрузить мастеров Казигарат в глубочайшие отчаяния, встали между женщинами с детьми и надвигающейся армией израненных воинов. Тем не менее, когда в этот раз столкнулись неравные силы, Варда и остальные племена словно возродились. Они бились так, как никогда раньше. Перед лицом смерти, величайшие мастера показали свою истинную суть. Бесстрашную, свирепую и достойную. Женщины племен, будучи искусными практиками, ничуть не уступали мужьям, отцам и братьям, а дети, пораженные аурой праха, несгибаемой волей побуждали родителей выходить за пределы. На целый час растянулась битва, которую бледные короли собирались выиграть за мгновение, но итог не изменился. Десятки тысяч тел валялись в грязи из крови, смешавшейся с черной землей. Некоторых бледные короли не убили. Чудовищной аурой твари сковали около 5000 воинов и девушек, после чего выстроили их в одну полосу, развернув к себе. «Сними оковы и сразись со мной. Куда ты смотришь? Я здесь. Твой враг, прямо перед тобой». Самыми неистовыми пленниками оказались Рогни и Агар. Они яростно вырывались из костяных цепей, в которые превратились прислужники монархов, в надежде отправиться к старшим братьям, отцу и деду. Они даже не думали жить в рабстве. В бою Булгара пронзили трезубцы праха сразу 5 королей, сыновья бросились к нему, однако спасти отца не удалось. Тогда наследники окончательно утратили рассудок и напали на сильнейших врагов, что закончилось бы смертью, если бы прямо перед ударом разлагающей ауры Халфар, Тарк и Мерис не оттолкнули 2 младших братьев. «Разве ты достоин сражаться со мной?» Игнорируя Рогни, один из костяных демонов подошел к Агару, чтобы заткнуть его, но стоило слуге бледных королей оказаться вблизи 4 брата, тот закинул ноги ему на шею и, скрутившись, оторвал голову от туловища. Монархи на это не повели и бровью, высший одарил пленников презрительным взглядом, а затем воплотил в руке 6 небольших амулетов, источающих таинственное белое сияние, с которым обитатели мира Казигарат никогда не сталкивались. Глава 80. Кошмар. Амулеты, разной формы, но примерно одинаковой величины, начали носиться поверх ладони бледного короля, норовясь пробиться сквозь ограничения ауры праха, и вскоре это им удалось. Словно резвые светлячки, украшения разлетелись вдоль линии плененных, чтобы остановиться напротив 4 юношей и 2 девушек. Одним из тех, кто наблюдал амулет перед собой, оказался Рогни. Не понимающий, отчего в ауре происходят странные толчки, юноша попытался отстраниться от угрожающей штуковины, однако украшение не собиралось оставлять жертву и, превратившись в облако света, втянулось в ноздри младшего наследника Варда. То же произошло и с остальными избранными. Они действительно снизошли в этот мир и посеяли нечто столь мерзкое. «Мы нашли тех, за кем пришли, остальных убейте». Заключение бледного короля заставило Рогни прийти в неистовство. «Кого ты там нашел, выродок? Убей и меня! Слышишь, мерзкая тварь, убей меня!» Бледные короли направили ладони в сторону пленников, большинство из которых составляли юные воины и воительницы. «Когда встретимся на бессмертных холмах, я достану для тебя лучший кусок мяса». Улыбаясь, Аагар взирал на младшего брата, пока его тело рассыпалось прахом. Не он один, все, за исключением 6, отмеченных амулетами, погибли от рук бледных королей. «Я разорву вас!» Беснуясь в цепях, Рогни содрал плоть и кожу с кистей, а также переломал кости, лишь после этого удалось высвободить руку. Но успех развить не удалось, ведь в грудь врезался прозрачный кристалл, который начал пускать в тело незримые корни. Боль от процесса интеграции запечатывающего артефакта оказалась настолько невыносимой, что 5 избранных практически сразу же потеряли сознание, и только Рогни, сжимая скулы до треска зубов, все пытался выбраться. «Сколько ни трепыхайся, ты ничего не сможешь сделать. Запомни, твой мир пал из-за...» До того, как слова высшего монарха достигли ушей Рогни, его отправил в беспамятство удар другого бледного короля. «Где я?» Помутненное сознание медленно возвращалось в норму, если так можно выразиться о ситуации, когда голова трещала от громогласного клёкота. Открыв глаза, Рогни огляделся по сторонам и увидел 3 бледных королей, которые словно вкопанные стояли в центре палубы межзвездной платформы. Судно преодоления порталов, соединяющих разные концы Вселенной, всплыло в сознании юноши благодаря многочисленным картинкам из книг, но если проблема с определением местонахождения решилась быстро, то источник клёкота обнаружить не удалось. По крайней мере, в первые несколько минут, а затем обшивку судна разодрали гигантские когти. Воздух хлынул в открытый космос, лишая возможности дышать, но Рогни обладал родословной истинных властителей бойни, так что о потере сознания речи не шло. Спустя еще несколько мгновений, неизвестное существо вырвало целый кусок корабля и просунуло клюв прямиком к бледным королям. «Мы у входа в портал. Если ничего не сделаем, пространственные завихрения разорвут корабль и нас вместе с ним». Сопровождающий юношу бледный король оказался куда более эмоциональным, чем его собратья, но это не сыграло ублюдку на руку. Спустя мгновение он уже красовался в клюве гигантской белой птицы, напавшей на платформу. Рогне, в это время пытавшийся вырваться из оков, невольно уставился в огромный серебряный глаз твари. Тут же его сознание наполнилось необъяснимым ощущением, не тревогой, скорее будоражащим душу откликом. Юноша почувствовал, как тело окутывается серебряной аурой, а затем последовал чудовищный рывок назад, который окончился жуткой круговертью. Неизвестно сколько прошло времени, но в какой-то момент Рогни оказался между каменных домов, в узком переулке. Вокруг царила глубокая ночь, и только пьяные восклицания редких прохожих заставляли юношу верить в реальность происходящего. «Я что, оказался в пространственной аномалии?» В книгах говорится, если живое существо попадает в нее, то в 9 случаях из 10 его ждет смерть, лишь сильнейшие способны выжить. Однако они в итоге могут отказаться в любой точке Вселенной, даже в открытом космосе. «Итак, я жив, и нахожусь неизвестно где, значит, аура той птицы меня защитила». Ошеломление, завладевшее разумом юноши, вскоре отошло на второй план, и он погрузился в мир страданий, где вновь и вновь повторялись сцены убийства самых близких людей. Свесив руки, Рогни медленно осел на колени, его взгляд выражал только пустоту, а лицо казалось совершенно безжизненным. Из горла юноши стал доноситься неразличимый хрип, вскоре переросший в крик боли и отчаяния. Возглас практически в самом центре города Варинфилл заставил окружающий мир пойти трещинами, а в следующее мгновение Рогни открыл глаза, но уже по-настоящему, он с ненавистью взирал на повелителя разума, который заставил окунуться последнего потомка Варда в кошмар. «Кто? Кто ты такой?» Видение юноши представитель расы Калурт сопровождал от начала до конца и увиденное заставляло испытывать сокровенный ужас. Чудовище, разрушающие горы и меняющие ландшафт в мире третьего порядка, не это ожидал найти мастер ментальной энергии в разуме заносчивого мальчишки. Другие зеленокожие обратили внимание на то, как отреагировал соратник, но никто не заметил изменения в юноше. Даже сам дрожащий от безграничной злобы Рогни не сразу почувствовал, как истощенный белый колодец начал пропускать накопившиеся крупицы энергии сквозь один из 4 раскрывшихся горнов, который издал слабый, практически неслышимый звук. В то же мгновение, по синему кристаллу на груди пробежала извилистая трещина. Снова аномалия в колодце. Внешний слой запечатывающего артефакта оказался разрушен. Его крах позволил Рогни вернуть лишь 10-ю часть физической силы и ни капли ауры источника Варагар, ничтожно мало в сравнении с прежней мощью. Однако, схватив зеленую голову обеими руками, Рогни сжал пальцы, отчего они беспрепятственно вошли в череп, даже защита из телекинетической энергии не помогла, а затем юноша просто разорвал его от макушки и до самого основания шеи. Сейчас этого более чем достаточно. Развернувшись к троим мастерам разума, доселе занятым пытками Иссы, Маиса и принесением сестер Алесфил в жертву, Рогни крепко сжал кулаки. Подавленным голосом он заговорил, но не с теми, кто стоял впереди. «Воля последнего короля бойни, моя воля, никогда не угаснет. Слышишь, отец? Слышите ли вы меня, братья? Доносится ли мой голос сквозь хладную землю? Не познать живому ответа мертвых. Но это не значит, что я забыл. Это не значит, что я простил. Бледные короли, как достойный потомок Варда, я изрублю ваши тела и разорву души. Черепами усею могилу родичей согласно древнему обычаю, а трупы ваших бесчисленных слуг лишь смягчат путь под ногами. Это не месть. Женщины, отказавшиеся бежать и принявшие смертный бой, дети, едва научившиеся ходить и сражавшиеся рядом с отцами. не умерли. Они ушли, как подобает Варда, так разве требуют души истинных повелителей битв отмщения? Нет, они ищут победы. Судьба не дала мне отправиться вслед за родичами, я проклинал ее за это, но теперь понимаю, зачем ткачиха сохранила жизнь последнему из величайших. Покуда я здесь, наша доблесть и сила не канет в лету, никто не посмеет забыть, ведь отныне я и есть Варда. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.